кандидат педагогических наук Зеленцов стал консультантом наставников «Динамо». Большое влияние на формирование взглядов Зеленцова оказал его научный руководитель Петровский, тренер двукратного чемпиона Олимпийских игр Борзова. Зерна, брошенные Петровским, дали всходы. Зеленцова давно занимала мысль о том, что науку можно поставить на службу не только индивидуальным видам спорта, таким как легкая атлетика или плавание, но и командным видам. Например, широко использовать в футболе. Однажды он поделился своей идеей с Базилевичем. С той поры и началась творческая дружба Лобановского, Базилевича и Зеленцова. Втроем они разрабатывали различные модели тренировок, искали верные пропорции работы и отдыха. Весной 1974 года мы по традиции выехали на сборы к Черному морю. Потом эти дни ребята вспоминали с улыбкой и содроганием. Приход нового старшего тренера всегда вносит перемены в жизнь команды. Нужно время, чтобы к ним привыкнуть. А ведь у нас появились сразу двое старших тренеров. И все, что они не делали, казалось вздорным. Все воспринималось нами в штыки. Тренировались мы на юге по 3 раза в день. Даже чисто внешне эти тренировки ничем не напоминали прежние. Базилевич и Лобановский в течение 20-30 минут, передвигая фишки по макету футбольного поля, знакомили нас с содержанием очередной тренировки. Ветераны клуба скептически улыбались, глядя на макет. Каждое утро врачи проверяли наш вес, кровяное давление, пульс. «Комедия! Кому это все надо, доктор?» — недовольно бурчал в такие минуты Женя Рудаков. «Мы и не зная своего давления 5 раз чемпионами были». Но, пожалуй, больше всего изменилось содержание тренировок. Нагрузки повысились 5 раз. Объем, интенсивность, скорость, атлетизм. У меня, например, да, впрочем, и у многих других динамовцев, начали сильно болеть мышцы спины, которые раньше никогда так не нагружались. Разглядывая с буряком фотостенд, посвященный южным сборам, я не удержался. «И как это выдержать, Лень?» — с досадой говорю ему. А он отвечает довольно спокойно. «Как говорит моя мама, живы будем, не помрем. Я о другом думаю. Неужели все это может пойти на смарку?» Естественно, новый метод тренировок приживался в команде с большим трудом. Порой предложенные тренерами упражнения вызывали чуть ли не открытый протест у команды. Помню, приходили на занятия в зал, а посреди него легкоатлетические барьеры, пудовые гири, тяжелые набивные мячи. После основательной разминки все должны были выполнить тест. Набивной мяч следовало подбросить не руками, руки в это время были заняты другим набивным мячом, а ногами. Пробежать, потом пролезть под барьером, толкнуть гирю 10 раз, еще пробежать, перепрыгнуть через барьер, снова поупражняться с мячом. И все это в быстром темпе, в пределах контрольного времени. Выполнив тест, я прилег на мат и закрыл глаза. Вдруг слышу голос Базилевича. «Устал?» Я взглянул на него, ничего не ответил. А он с улыбкой говорит. «Отдохни чуток, еще раз попробуй». «Хоть стреляйте», — говорю ему. «Больше не могу». После занятий тренеры объявили, что мы выполнили тест космонавтов. В тот день, войдя в свою комнату, я швырнул бутсы под кровать, устало плюхнулся в кресло и сказал Буряку: «Все, Леха, бросаю Динамо. Пусть Лобановский свои опыты проводит с другими. Я не могу так больше». В ту весну, кажется, полкоманды собиралась уходить из Динамо. Никто не ушел, но ко многому команда привыкала с трудом. Нам предстоял интересный сезон, чемпионат мира ФРГ. Правда, за играми чемпионата мы, советские футболисты, следили по телевизору.